Роберт Даунинг заявил, что номер «Жаркая волна» был вдохновенным и что способ, которым хореограф Роберт Алтон заставляет ее изображать запретную строчку в тексте песни, заслуживает внимания. Мэрилин Монро также говорили, что она должна настаивать на ролях, требующих актерского мастерства. Она прервала съемки картины «Розовые колготки», где должна была сниматься с Фрэнком Синатрой. «Двадцатый век Фокс» хотела было лишить ее ролей, но смягчилась и предложила работу в фильме «Семь лет раздумий». Некоторые считают, что этот фильм стал причиной ее разрыва с секс-звездой бейсбола Димаджо. Ранним сентябрьским утром 1954 года Мэрилин Монро стояла над решеткой метро, и сквозной ветер задирал ей юбку. Это была ее последняя натурная съемка в Нью-Йорке на углу Лексингтон-авеню и 51-й стрит. Толпа человек в 500 вопила от восторга. Юбка Мэрилин задиралась выше головы 15 раз. Димаджо наблюдал за толпой, и ему это зрелище не нравилось. Начались ссоры, и через месяц, после 9 месяцев супружества, они сообщили о предстоящем разводе. Фильм «Семь лет раздумий» не оправдал раздумий и не оправдал надежд на большой успех. Джордж Аксельрод, написавший блестящий диалог для фильма, и режиссер Билли Уэйдлер совместно работали над экранизацией бродвейской пьесы Аксельрода. Большая часть юмора пьесы заключалась в мечтах героя наяву, и Том Уилл прекрасно сыграл их на сцене. Но на экране этого не получилось. Монологи редко бывают интересными визуально. И Уайдлер довольствовался Мэрилин Монро в роли глупейшей из глупейших блондинок с репликами типа «У меня что-то застряло в дверях», а в это время камера панорамировала по ее бедрам. После выхода фильма «Семь лет раздумий» Мэрилин Монро расторгла контракт и уехала в Нью-Йорк в отчаянной надежде, как сказал один из ее друзей, узнать, кто она такая и чего хочет. Она была принята с распростертыми объятиями такими непростыми людьми, как драматург Артур Миллер и как Черил Кроуфорд, Ли Страсберг и Элия Казан. Последние трое бывшие участники знаменитого групп-театр, а ныне основатели актерской студии. Миссис Страсберг заменила Наташу Ляйтес на посту нового наставника в актерском мастерстве. «Впервые меня приняли не как чудище, а как человека», гласили новое сообщение Мэрилин в прессе. Как результат, Мэрилин Монро выступила перед зрителями актерской студии в феврале 1956 года в главной роли во фрагменте из пьесы О'Нила «Анна Кристи. Сцена в баре». Роль Марти играла Морин Стейптон. В этот неудачный для Мэрилин Монро период ее надоумили создать собственную производственную компанию «Мэрилин Монро Продакшнс» с фотографом Милтоном Грином во главе. Она подписала новый контракт с фирмой «20 век Фокс», давшей ей права, которых еще не имела ни одна кинозвезда. 4 фильма по 100 тысяч долларов за каждый в течение 7 лет, с правом также создавать по одной независимой картине в год и составлять список режиссеров, которых она считает для себя приемлемыми. Джошуа Логан, только что закончивший широкоэкранную версию «Пикника», был одним из них. Она выбрала его для постановки фильма «Автобусная остановка». Логан хотел взять Рока Хадсона, а Паула Страсберг предлагала Альберта Салми на роль Бо, наивного ковбоя, который влюбляется в певичку, уже имеющую большой опыт общения с мужчинами. В конце концов сошлись на кандидатуре малоизвестного 27-летнего Дона Меррея. Мэрилин Монро в то время было уже 30, и увядание молодости уже было заметно в автобусной остановке. Она начала потихоньку выпивать и плохо общалась с Мэреем и остальными актерами. Она опаздывала на съемки, пропустила самолет, которым киногруппа вылетела на отдаленные натурные съемки, путалась в тексте, забывала реплики в разговорной сцене. Ее обучение в актерской студии вызывало в ней чувство неуверенности. Более того, Логан не из тех режиссеров, которые ценят женское сексуальное волшебство и способен бороться с влиянием какой-нибудь Паулы Страсберг. В результате Мэрилин иногда выглядела на экране просто смехотворно. В начале 1956 года она объявила на пресс-конференции в Нью-Йорке,